Большие Мытищи. По свидетельству древних грамот, село Мытищи существует около 400 лет. Там в старину была застава, и при ней мытная изба, в которой с проезжавших вазов собиралась мыта, то есть пошлина, отчего и селение получило название Мытищи. Село принадлежало прежде государям. Во время путешествия царей к Троице здесь раскидывались шатры, где они отдыхали. Императрица Елизавета Петровна любила это свое поместье и всегда останавливалась в нем во время путешествий в Лавру. В Мытищах, как известно, находятся ключи, снабжающие Москву водой. Над главным мытищинским ключом устроено здание в виде часовни. Примечание. Молния, ударив в 1779 году в болото, открыла этот ключ. Конец примечания. О происхождении водопровода мы уже говорили. Одна мытищинская крестьянка, Авдотья Гаврилова Карцева, удостоилась быть кормилицей в бозе почившего государя-императора Александра Николаевича. В проезд свой к Троице государь посещал и дарил свою кормилицу. Незадолго перед смертью своей она поднесла государю ту шапочку и те башмачки, которые были надеты на него после крещения. На кладбище близ церкви памятник указывает могилу Карцевой. Она скончалась 13 декабря 1845 года на 52-м году от рождения.